хватит погибших и раненых. И у нас, и у властей, и даже у М. Кувано, что с тобой случилось? Когда это ты успел превратиться в хлюпика-гуманиста? Пары Барусана подействовали? Кувано улыбнулся. Неужели они действительно думают, что от него может быть какой-то эффект? «Хоть какой-то, глядишь, и есть», — вмешался я. «Когда наблюдаю за проходом на втором этаже, прямо оторопь берет. Очень понятно становится, что биологически в прошлом мы связаны с тараканами». Кувано еще раз улыбнулся, а потом сказал: «Я устал». Раньше с ним такого не бывало. Потер руки, будто замерз. Поднял глаза, словно оглядывался вокруг. Смотрел на мерцающие огни Сибуи. Его профиль выделялся на фоне ночного неба. «Надо же!» — пробормотал он. «Красивые огни города. С декабря прошлого года сижу тут, а заметил в первый раз». На следующий день, 20 января, по радио передали официальное решение о прекращении вступительных экзаменов. Решение было окончательным и обжалованию не подлежало. После объявления созвали общее собрание, на котором приняли стратегию полного отступления. Днем 21 числа мы покинули 8-й корпус. Бросили оружие. Эндо и других девчонок поставили в центр и рядами вышли на университетскую территорию. На нас тут же набросился «Союз М». Их оказалось неожиданно мало, меньше 200 человек. Наемный отряд предпочел не высовываться среди бела дня, когда могли пострадать простые студенты. Нас стали прицельно избивать и пинать. До сих пор парням из М крепко доставалось, вот они и озверели. Я шел в последнем ряду. Только дубинки свои они уже сожгли. Боялись, что их привлекут за применение оружия, если власть ведет войска. Теперь жалеют, поди, что ничего не осталось, кроме голых рук. Тут я заметил, как Кувано встал ко мне за спину. Наверное, основные удары придутся на тебя. Половина из них моя, — сказал он перед отступлением. Свое обещание он выполнил. Наши глаза встретились. Его избивали, а он с довольным видом подмигнул мне. Несколько дней спустя мы перешли к сопротивлению. Снова начали забастовку на университетской территории в Кумаби, продолжая столкновение с «Союзом М». Мы несколько раз повторяли забастовки и стачки, и численность наша уменьшалась. Так проходили дни. Вскоре университетское руководство объявило о проведении семестровых экзаменов в форме докладов. Бессрочная забастовка постепенно сходила на нет. Мы становились все пассивнее. В марте мы отправились в Киото. Собрали отряд человек 500, чтобы поддержать движение, выступавшее за отмену вступительных экзаменов в Киотском университете. Эндо с нами не поехала. Мы спали в повалку в университетской общаге Кумано и в здании университета Досися. Бросили 50 тысяч бутылок с зажигательной смесью, участвовали в столкновениях с отрядами особого назначения, а потом отступили. Экзамены в Киотоский университет сорвать не удалось. Нужно было возвращаться в Токио, но мы с Кувано остались в Киото. Вечером прошлись вдвоем по району Синкёгогу, поели лепешек окономияки. Окономияки — японское национальное блюдо, буквально «пожарено на ваш вкус». Лепешка, или, как ее иногда называют, японская пицца с овощами, курицей и другими ингредиентами по вкусу, посыпается стружкой из сушеного тунца и сушеными водорослями, подается со специальным соусом.